потом открыл их и крепко шлепнул Лизель Меммингер по щеке. — Никогда так не говори! — сказал он тихо, но четко. Девочка содрогнулась и обмякла на ступеньках, а папа сел рядом, опустив лицо в ладони. Его легко было принять за обычного высокого человека, неуклюже и подавленно сидящего где-то на церковном крыльце. Но все было не так. В то время Лизель не имела понятия, что ее приемный отец Ганс Хуберман решал одну из самых опасных дилемм, перед которой мог оказаться гражданин Германии. Более того, эта дилемма стояла перед ним уже почти год. «Папа!» Удивление, пролившееся в слове, затопило Лизель, но она ничего не могла с этим поделать. Хотела бежать, а не могла. Варчин от сестер или Розы принять она еще могла, но от папы взбучка больнее. Ладони отлипли от папиного лица, и он нашел силы заговорить снова. «У нас дома так говорить можешь», — сказал он, мрачно глядя на щеку Лизель. «Но никогда не говори так, ни на улице, ни в школе, ни в БДМ, нигде». Ганс встал перед нею и поднял ее за локоть, тряхнул. «Ты меня слышишь?» Распахнутые глаза Лизель застыли в капкане. Она покорно кивнула. Это была вообще-то репетиция будущей лекции, когда все худшие страхи Ганса Хубермана явятся на Химмельштрассе в конце года в ранний предутренний час ноябрьского дня. «Хорошо». Ганс опустил Лизель на место. «Теперь давай-ка попробуем». У подножия лестницы папа встал, выпрямившись, и вздернул руку. 45 градусов. «Хайль! Гитлер!» Лизель поднялась и тоже вытянула руку. В полном унынии она повторила: «Хайль Гитлер!» Вот это была сцена. 11-летняя девочка на ступенях церкви старается не расплакаться, салютуя фюреру, а голоса за папиным плечом рубят и колотят темную гору. «Мы еще друзья». Где-то четверть часа спустя папа держал на ладони самокруточную оливковую ветвь, бумагу и табак, который он недавно получил. Без единого слова Лизель угрюмо протянула руку и принялась сворачивать. Довольно долго они сидели так вдвоем. Дым карабкался вверх по папиному плечу. Еще 10 минут, и врата воровства чуть приоткрываются, и Лизель Меммингер отворит их чуть пошире и протиснется в них. Два вопроса. Закроются ли эти врата за ней? Или же любезно пожелают выпустить ее обратно? Как обнаружит Лизель, хорошей воришке нужно много разных качеств: неприметность, дерзость, проворство. Но гораздо важнее каждого одно последнее требование — везение. Вообще-то, никаких 10 минут. Врата уже открываются. Книга огня. Темнота наступала кусками, и когда с самокруткой было покончено, Лизель и Ганс Хуберман зашагали домой. Путь с площади лежал мимо кострища и через переулок на Мюнхенштрассе. Но они туда не дошли. Их окликнул пожилой плотник по имени Вольфганг Эдель. Это он ставил помосты, на которых во время костра стояли партийные шишки, а теперь занимался их разборкой. «Ганс Хуберман!» У Эделя были длинные бакенбарды, загибающиеся ко рту и темный голос. «Ганси!» «Здорово, Вольфаль!» — ответил Ганс. Последовало знакомство с Лизель и Хайли Гитлер. «Молодец, Лизель!» Первые несколько минут Лизель держалась в радиусе 5 метров от беседы. Обрывки разговора пролетали мимо, но она не прислушивалась. «Много работы?» «Нет, сейчас с этим туго. Ты же знаешь, как оно. Особенно, если кто не в рядах. Ганси, ты же говорил мне, что вступаешь. Я пробовал, но допустил ошибку. Похоже, там еще думают». Лизель докочевала до горы пепла. Гора стояла там как магнит, как урод, неодолимо притягивая взгляд. точно так же, как улица желтых звезд.